когда она выйдет из-под обаяния моего красноречия, она откроет, что я был сегодня не такой, как всегда. Открытие это больно уязвит ее сердце, а уединение еще расстравит эту рану. И чем дальше продолжится уединение, тем глубже станет боль от раны. Когда же, наконец, ей представится случай поговорить со мной, она уже не будет в состоянии вспыхнуть сразу, высказать все, что передумала в этот долгий промежуток, и на дне ее души останется ядовитый осадок сомнения. Беспокойство и волнение ее будут все расти и расти, а письма прекратятся. В эротической пище будет недостаток. Над любовью прозвучит какая-то скрытая насмешка. Пожалуй, она и сама будет не прочь принять участие в этой игре. Но лишь на минуту. Более ей не выдержать. Ей захочется приковать меня тем же, чем я пользовался по отношению к ней. Страстью. В вопросе о разрыве с женихом всякая девушка – великий казуист. В женских школах не читают лекций по этому предмету. И тем не менее, все девушки как нельзя более сведущи. В каких именно случаях можно и должно нарушить данное жениху слово? Правду говоря, этому вопросу следовало бы постоянно фигурировать в виде темы на выпускных экзаменах. Тем более, что обыкновенные экзаменационные сочинения девиц до невозможности скучны и однообразны. Тогда же, по крайней мере, не оказалось бы недостатка в разнообразии. Подобная тема дала бы широкий простор острому уму девушек. А отчего же в самом деле и не дать бедным девушкам случая показать свой ум с блестящей стороны? Разве каждой из них не представилось бы тогда случая хотя бы письменно доказать свою зрелость и права на звание невесты? Однажды я участвовал в беседе, очень заинтересовавший меня. Я зашел как-то в одно семейство, где бываю лишь изредка. Оказалось, что все старшие ушли, а две молоденькие дочери созвали к себе небольшой кружок подруг на утренний кофе. Всех девушек было 8, от 16 до 20 лет. В их планы, вероятно, не входило принимать посторонних гостей, и они поручили горничной отказывать всем под тем предлогом, что никого из старших нет дома. Я, однако, ухитрился пробраться к ним и заметил, что мой приход их застал врасплох. Бог знает, о чем могут беседовать 8 молоденьких девушек в таком торжественном заседании. Замужние женщины тоже собираются иногда в кружок, но их беседа – пасторальное богословие. Решаются обыкновенно важные вопросы. Можно ли пускать кухарку одну ходить на рынок? Лучше ли брать провизию в кредит или за наличные? Как узнать, есть ли у кухарки жених? И как затем избавиться от этой вечной возни с женихами, замедляющей стряпню? И так далее. Как бы то ни было, мне все же дали местечко в этом прекрасном кружке. Дело было ранней весной, и солнце уже посылало на землю свои первые слабые лучи, как вестников, объявляющих о его скором прибытии. В комнате все было еще по-зимнему, но именно потому эти маленькие отдельные лучи и приобретали такое вещее значение. Кофе стоял на столе, распространяя свой приятный аромат. А молодые девушки сидели вокруг, такие веселые, радостные, шаловливые и цветущие. Страх и неловкость их скоро прошли. Да и чего им было стесняться? Ведь превосходство сил было на их стороне. Мне скоро удалось навести разговор на тему, в каком случае жениху с невестой следует разойтись. В то время, как взор мой с наслаждением порхал с одного цветка на другой в этом прелестном цветнике, отдыхая то на одном, то на другом миловидном личике, а слух впитывал музыку девичьих голосов, сознание мое тщательно проверяло все сказанное. Одного слова было иногда достаточно, чтобы я мог уже глубоко проникнуть в сердце девушки и прочесть его историю. А любопытно ведь проследить таким образом,

из которой развертывается роскошный цветок любви. Так венчик нам Феа Альба покоится на поверхности воды. Но мысль страшится проникнуть в глубокую тьму, где скрывается его корень. Я замечаю, что Корделия всегда пишет мне «мой», но у нее не хватает духу назвать меня так в разговоре. Сегодня я сам нежно попросил ее об этом. Она было попробовала, но сверкнувший как молния мой иронический взгляд лишил ее всякой возможности продолжать, хотя уста мои и уговаривали ее изо всех сил. Вот такое настроение мне и нужно. Она моя. Но я не поверяю этой тайны звездам, как вообще водится у влюбленных. Да и не думаю, чтобы подобное сообщение могло заинтересовать эти далекие светила. Я не поверяю этого никому, даже самой Корделии. Я схороню эту тайну в самом себе, шепну ее на ухо самому себе, в своих таинственных беседах с самим же собою. Отпор с ее стороны не был особенно силен, зато эротические силы, развернувшиеся в ней теперь, просто изумительны. Как она интересна в своей глубокой страстности, как велика и могущественна, как гибко она увертывается, как ловко подкрадывается, едва завидит в моем существе уязвимое местечко. Теперь все силы пришли в движение. И я среди этой бури страстей чувствую себя в своей стихии. Как не сильно волнуются, однако в груди Корделии страстные желания, сама она остается по-прежнему спокойной и изящной. Душевное содержание ее не мельчает в быстро сменяющихся настроениях, не разменивается на отдельные моменты. Она похожа теперь на Афродиту, олицетворяя собою и телесную, и душевную гармонию красоты и любви, с той лишь разницей, что она не покоится, как богиня, в наивном и безмятежном сознании своей прелести, а взволнованно прислушивается к биению своего переполненного любовью сердца и всеми силами борется с мановением бровей, молнией взора, загадочностью чела, красноречием вздымающейся груди, опасной заманчивостью объятий, мольбой и улыбкой уст, словом, со сладким желанием, охватывающим все ее существо. В ней есть сила, энергия валькирии, но эта сила чисто эротическая и умеряется каким-то сладким томлением, веющим над нею. Нельзя, однако, оставлять ее слишком долго на этой высоте настроения, где страх и волнение могут воодушевить ее и не дать пасть. Надо, чтобы она почувствовала всю стеснительность и мелочность формальной связи, выражением которой является помолвка. Тогда она сама станет соблазнительницей и заставит меня перешагнуть границы обыденной житейской морали. Сама потребует этого, и это для меня важнее всего. Из разговоров Корделии можно заметить, что наша помолвка надоела ей. Такие вспышки не ускользают от моего слуха. Они мои проводники в лабиринте ее души, концы нитей, которыми я опутаю ее и увлеку в плен. «Моя Корделия, ты жалуешься на нашу помолвку. Тебе кажется, что наша любовь не нуждается в цепях, которые являются одной помехой. В этих словах я сразу узнаю тебя, моя несравненная Корделия, и удивляюсь тебе. Эти внешние узы в сущности лишь разделяют нас. Они — нечто вроде перегородки, стоявшей между пиратом и Фисбой. Больше всего мешает нашей любви то, что посторонние знают о ней. Свобода и счастье в противоположном. Любовь имеет значение только тогда, когда никто посторонний не подозревает о ее существовании. Любовь счастлива лишь тогда, когда посторонние предполагают,